Глава 6. «Посмотри на трибуны!» – окликнул Ант, и я, щуря взгляд, поднял голову. Свободных мест оказалось сильно меньше, чем в предыдущий бой. Примерно половина занятых сидений. На дешевых трибунах и совсем немного на дорогих. Но даже так тех, кто решил посмотреть на наше с Деникиным противостояние, собралось больше раз в 5. «Неудивительно. Деникин популярен», – усмехнулся я. «Шутишь?» – вполне серьезно спросил паладин, что теперь выглядел как моя копия. «Деникин богат, но вообще неизвестен. Алиса же говорила, что он не участвует в светской жизни». «Думаешь, все из-за нас?» – удивился я. Так непривычно было смотреть на здоровяка сверху вниз. Все-таки я привык к своему росту. Перевоплощение в паладина доставляло некоторые неудобства. «Ага», – улыбнулся Антон. «Ну, может, еще Титан с монахом помогли. Они, конечно, знаковые личности, но...» Тут здоровяк, которого теперь здоровяком и назвать-то было нельзя, переключился на Фобоса. «Семен, а ты что думаешь?» Шарапов не ответил, и Антоха ухмыльнулся. «А, ну да». «Не пались», — прошипел я паладину, который примерил личность Фобоса. Дальнейший разговор не состоялся. К нам подошли помощники рефери и указали на стартовые места. А главный судья начал повторение основных правил. На этот раз для всех присутствующих, а не каждой команде по отдельности. Следующим взял слово ведущий. Его не было на сцене, но этого и не требовалось. Густой энергичный голос с легкостью завел толпу, представляя каждого из участников. «Легенда новейших вооруженных конфликтов! Тот, кто хоть и носит имя призрак Братиславы, но не нуждается в представлении! Встречайте! Титан!» Вместе с толпой проревел комментатор и переключился на Семена. «Молодой и перспективный, скажут одни. Темная лошадка. Он себя никак не показал. Не согласятся с ним другие. Юноша, что в 16 собственными руками убил отца и встал во главе рода. Семен Фобос Шарапов!» Представил вивисектора комментатор. Я же скрипнул зубами. «Да». Слова комментатора звучали более чем сочно и вызывали интерес. Но это никак не оправдывало козла, что выставлял грязное белье Шараповых на показ публики. За такое можно не то что в морду, за такое на дуэль вызывают. Впрочем, настоящий Фобос этого не слышал. И слава богу. «Комментатор вообще не дорожит зубами», — зло ухмыльнулся Антоха. «Походу так», — согласился с ним я под представление монаха. «Если бы Семен был здесь...» Впрочем, парень не договорил. Наконец, с формальностями было покончено, и над ареной зажглось табло обратного отсчета. Я же поднял копию паладинского щита. Несмотря на заемные габариты, мои силы никак не увеличились. И постоянно держать на изготовку реплику щита Антохи не получалось. Пара минут, и все. Руки начинали дрожать под тяжестью защитного артефакта. И как здоровяк с ним управляется? Слушая обратный отсчет, не удержался и взглянул за спину на свою копию. В этот раз... Я создавал его намеренно тупым. Вливал только манну, да и той потратил лишь крохи. Продержится десяток минут, и ладно. Все равно дубликат дольше не протянет. В прошлом бою я привлек к своей персоне слишком много внимания, и противник, несомненно, выберет чернильного мага как приоритетную цель. 3, 2, 1. Поехали! Табло обратного отсчета показало 0, и мы одновременно с противниками изменили построение. Я, согласно роли, выдвинулся вперед, закрывая чернильного мага, и поднял щит. Антоха под маской Фобоса встал между нами, прикрывая возможные заходы со стороны. А пародия дубликата начала рисовать. Противники поступили точно так же, но их тактика была несколько другой. Титан и монах выдвинулись вперед. Деникин же отступил так, чтобы их позиция представляла собой равнобедренный треугольник. Их компания тоже не двигалась в наступление. «Собираются играть от обороны?» Или, как мы, сделали ставку на мага? Я взглянул на противников. Монах выглядел таким же, каким мне показывали его на фотографиях. Абсолютно лысый азиат с телом, покрытым татуировками. Однако броня совсем не оправдывала любимое прозвище иммунного к магии буддиста. Вместо оранжевых простыней или пижамы-кимоно монах был облачен в кожаную безрукавку с металлическими бляхами. Широкие, на манер шаровар, штаны и сапоги, закрученными кверху носами. Интересно, в качестве оружия монах выбрал стальной шест, вроде того, каким во время игр Академии пользовался король обезьян. на хоть его вид и казался внешне простым. Благодаря своему эфирному зрению я чувствовал, каждый элемент снаряжения является артефактом, а потому без сюрпризов не обойдется. С Титаном было не легче. Едва прозвучал гонг, как переселенец из Нидавеллира применил какую-то технику. Его тело начало увеличиваться, и спустя несколько секунд майор в отставке был уже вдвое крупнее своих компаньонов. Что интересно, его одежда не лопнула, не разошлась по швам от изменившихся габаритов хозяина. Наоборот, она увеличилась вместе с Титаном, и теперь два кривых кинжала, что Титан носил на поясе, стали больше похожи на двуручные мечи. «Хрена себе!» — не выдержал Антоха. Хотя парень теперь был копией Фобоса, но лексикон выдавал здоровяка. Если бы наши противники хоть немного знали Анта, то на нашей заготовке можно было бы ставить крест. Тем временем толпа начала свистеть, их можно было понять. Народ собрался за зрелищем, эмоциями и мясом, а вместо кровавого представления две команды топтались по своим углам гексагона, не желая начинать схватку. Из-за спин монаха и Титана я разглядел Деникина. Рост выше среднего телосложения, худощавое, если не сказать субтильное. Рыжие волосы и горящие красным глаза, а на шее целая вязанка медальонов. Наверняка там есть защита от всего, и упомянутый пуговкой зеркальный орб тоже. Но не торопясь действовать по плану, я все-таки активировал эфирный взгляд, чтобы лучше изучить оппонента. Кирилл Феникс Деникин, класс нейрохакер, возраст 19 лет, уровень 20. Вот и вся информация, которую мое эфирное зрение смогло выудить из образа Деникина. За него, если что, я расплачивался драгоценным эфиром, а потому отключил золотые глаза, и, видя, как, складывая пальцы, нейрохакер кастует магему, я приготовился. Хотя чего там готовиться? Рисунок чернильной тюрьмы был уже готов. Приклеенный на жвачку с обратной стороны щита, он ждал применения, а я, глядя в приклеенное рядом с рисунком дамское зеркальце, ждал, когда дубликат закончит. «Приготовься!» — глядя себе за плечо, окликнул я Антоху. Деникин, кажется, тоже заканчивал, и в нетерпении я прикладывал и убирал руку. Опасался фальстарта, ведь все наше преимущество заключалось в сумасбродном фокусе, и стоит ему провалиться, можно выбрасывать белый флаг. Здоровяк услышал. В облике Фобоса Ант вышел вперед, прикрывая мои манипуляции от врагов. Наконец, блаженный из-за недостатка эфира клон оторвал перо от блокнота и выставил лист перед собой. «Три, два», — приложив ладонь к чернильной тюрьме, считал я. «Один». Четверть часа назад. Нейрохакер. Само название класса Феникса говорит о его специализации. Подчинение и контроль противников и их миньонов. Втолковывал я парням, не понимая, почему никто раньше до этого не догадался. «Логично», — согласился Антоха. «Вот только что это меняет. Я все еще не вижу плана на бой». «Наши уровни примерно равны», — вслух рассуждал я, в надежде, что друзья дойдут своим умом. «Он не рискнет подчинять кого-то из команды. Слишком высок шанс срыва каста заклинания». «И подчинение человека не может стоить дешево. Игроки — это не миньоны. У Деникина всего один шанс», — добавил Семен. Антон был не согласен. «Но у нас нет миньонов. Вернее, мы их не используем в бою. Значит, он все-таки попробует что-то подобное». «Эх», — сокрушался он, — «если бы мы могли посмотреть запись их боя...» «Но это их первый выход на турнире. Несправедливо». «Насчет миньонов ты не прав. Используем», — не согласился с ним Фобос. «Живая броня Магнуса». «Именно», — подтвердил я, показав большой палец Шарапову. «Думаешь, он попробует взять под контроль твою... Кстати, что это вообще такое?» «Созданная из крови живая броня, полное название Аквила Ира. Но это сейчас не важно. Думаю, их план — взять под контроль броню, чтобы она меня убила, а дальше покончить с вами». «С чего ты взял?» — не унимался Антоха. «Я бы поступил так же», — согласился со мной Семен. «Получается, что твоя броня — это козырь в их руках. Оставить ее в раздевалке, и ты останешься без защиты. Надеть она тебя убьет. Я не вижу выхода, кроме как оставить ее здесь». «Не видишь?» — улыбнулся я. И вновь показал Фобосу рисунок. «Ты наш козырь. Но чтобы он сработал, на арену мы выйдем вдвоем с Антом. А теперь слушай и не перебивай». Пародия на полноценного дубликата активировала, вернее, изобразила активацию рисунка. Деникин тоже пустил в бой свое самое сильное оружие. Псевдоживая броня подчинилась нейрохакеру и ударила моего клона. Боевая форма на нем встопорщилась, Из горлового выреза появились алые щупальца. Один такт сердца, и затвердев, они разорвали тело моего дубликата. Но я этого не видел, потому как был занят своей частью плана. Сбросив щит, я активировал чернильную тюрьму, ту самую, что рисовал перед боем. В отличие от прошлых использований, теперь это был не просто чистый лист, а лабиринт с невозможной геометрией. За основу чернильной тюрьмы я взял лестницу Пенроуза. Логичный на первый взгляд рисунок при детальном рассмотрении ломал евклидову геометрию. Вертикальные лестницы внезапно становились горизонтальными. Стены плавно становились потолком, а потолок — полом. Но эти несоответствия были заметны, когда видишь всю картину целиком, а вблизи пространство дрогнуло. На мгновение лист с лабиринтом стал прозрачным, и сквозь него я разглядел силуэт монаха. Почему именно он? Все просто. Основная его способность и преимущество — это полный иммунитет к магии. Значит, от нее монах защищаться не будет. Но чернильная тюрьма — это не совсем магия. Вернее, конечно, магия, но в косвенном ее проявлении. Один такт сердца. Два. Монах будто сопротивлялся, желая вырваться из ловушки. Не получилось. Дубликат же боролся за свою нарисованную жизнь. Он кричал, пытался вырваться из кровавых объятий Аквилы, даже пустил в ход реплику гремлинского ножа, но не справился и спустя несколько секунд рассыпался пеплом. К этому моменту я уже успел поднять щит и спрятать за него рисунок. Тем временем Титан обнаружил отсутствие монаха, но не ринулся в бой. Наоборот, четырехметровый то ли танк, то ли дамагер отступил, прикрывая собой Феникса. Деникин же прикрыл один глаз. Очевидно, нейрохакер умел разделять сознание, и пока одна его часть следила за обстановкой, другая управляла моей живой броней. «Так, и что же ты сделаешь?» — прошептал я, прикрывшись щитом. Не хватало еще, чтобы кто-то из противников смог прочесть мои мысли по губам и выкинуть очередной фокус. Признаться, план дальнейших действий мы обговаривали заранее. Если Феникс бросит Аквилу в бой, я и Антон больше не скрываемся. Антон идет в бой, стараясь дотянуться до нейрохакера, а я выпускаю из блокнота нарисованных существ, что называется, на всю манну. Но это был запасной вариант. Зря, что ли, мой дубликат старательно изображал активацию чернильной тюрьмы и погиб за это. Мой расчет опирался на то, что команда Деникина свяжет Магему клона с исчезновением монаха. Тем более, как сказала Пуговка, наш предыдущий бой и способности давно уже изучены под микроскопом, и Титан с Фениксом постараются освободить монаха. Так и произошло. Единственная настоящая вещь, оставшаяся от дубликата, блокнот, сейчас спряталась в теле Аквилы, и подконтрольная Фениксу живая броня несла его новому хозяину. «Давай!» — прорычал я, подталкивая Антоху. Здоровяк будто того и ждал. Несмотря на то, что он стал на голову ниже, тело Фобоса не помешало ему воспользоваться кольцом пространственного хранилища. Здоровяк извлек паладинский щит. Я бросил ему второй, нарисованную для антуража реплику. Но даже реплика была слишком тяжела, чтоб я смог ею воспользоваться. И вооружившись гремлинским ножом, я рванул на перерез Аквиле. Дешевая провокация, но она сработала. Титан выскочил вперед, пропуская ползущую Аквилу между ног и выставил клинки. Мы отступили. Живая броня же метнулась к новому хозяину и оплела его. В руке Деникина показался блокнот, и нейрохакер начал перелистывать страницы. Дурак. И как он собирался освободить запечатанного монаха? Порвать рисунок? Это могло сработать, но, увы, блокнот был пуст. Чернильная тюрьма же покоилась в моем заднем кармане. Я же понял, что пора действовать, и, прикрыв один глаз, активировал интерфейс. Нашел привязанных к моему ядру существ и разорвал связь с Аквилой. Живая броня черпала свои силы из моего источника, а потому, потеряв привязку, насела на хозяина. Но вот незадача. Нейрохакер, который мог взять под контроль Аквилу, не смог справиться с ее голодом. Несколько секунд Аквила недовольно ворочалась, не понимая, куда делась энергетическая подпитка ядра. А потом живой доспех показал свою хищную сущность. В один момент худощавое тело Феникса лишилось одежды. Аквила просто порвала сковывающую его ткань, а потом накинулась на нового хозяина. Броня из крови сотни праведников превратилась в дюжину крюков, что за секунду вспороли бледную кожу Деникина. Парень закричал, впрочем, ненадолго. Мгновение, и Аквила, будто почувствовав кратчайший путь к ядру Феникса, запустила хищное щупальце в его глотку. Титан среагировал почти мгновенно. Впрочем, его скорости оказалось недостаточно, чтобы спасти капитана и нанимателя. Несмотря на шум трибун и восторженный рев комментатора, я слышал, как захрустел сминаемый Аквилой кадык Деникина. Белки глаз бедолаги лопнули, окружив радужку росчерками кровоточащих капилляров. Титан подскочил к напарнику и голой рукой попытался вынуть паразитического симбионта из глотки Феникса, но сделал только хуже. Почувствовав непреодолимую силу, Аквила изменила форму и, превратившись в шипастый шар, порвала Феникса изнутри. С Кириллом Деникиным было покончено. Титан разжал пальцы, и его капитан рухнул на землю. Был ли он еще жив, или это посмертные судороги заставляли его тело биться в луже собственной крови, не знаю. Но несмотря на то, что 4-метровый здоровяк остался единственным из команды, я почувствовал, что основной бой еще впереди. Закрыв глаза, я снова вошел в интерфейс, нашел в списке созданных существ Аквилу и вновь присоединил ее к ядру, возвращая себе контроль. Одновременно с этим вынул из заднего кармана сложенный в четверо рисунок чернильной тюрьмы. Но не тот, в котором монах бродил по бесконечному лабиринту. Другой. Тот, в котором на белоснежном листе в медитативной позе застыл Фобос. Одно уверенное движение пальцев и плотная мелованная бумага порвалась, высвобождая добровольного пленника. «Ну, наконец-то!» — щелкая шейными позвонками, произнес Семен. «Фобос, тело!» — крикнул я, указывая на труп Феникса. Шарапов все понял правильно. Его главная способность, подаренная аспектом тауматургии — воровство чужих способностей. Но чтобы их украсть, вивисектору нужна кровь носителя. Антон сорвал с лица маску, видимо, ему, как и мне, было неудобно в чужих габаритах. Здоровяк выпрямился, расправил плечи, поднял оба щита и тараном пошел на врага. Семен сиганул за ним следом, и стоило двум гигантам столкнуться, как тот ужом проскочил за спину Титана. А дальше началась резня. Если честно, я думал, что Фобос бросится к телу Деникина, но нет, вивисектор вооружился подаренным мною ножом и зашинковал спину Титана. Антон напирал в лоб, могучий Титан закрутился, пытаясь отбиваться от обоих. Его кинжал, больше похожий на полуторник, выбил искры из щита Анта. Другой рукой Титан рубанул по Фобосу. Хорошо рубанул, наискосок. Окажись, Семен чуть медленнее, и кинжал разрубил бы его плечо до самого таза. Но этого не произошло. Нож вивисектора несколько раз вонзился в икроножную мышцу Титана, и Фобос отскочил от удара. Антон применил ослепление. Не знаю, как называется эта его способность, но на мгновение парень превратился в вспышку сверхновой. Даже у меня, стоящего за спиной паладина, слезились глаза. А когда удалось проморгаться, Титана я не увидел. Глупо было надеяться, что Титан не прячет в рукаве пару тузов. По полу заскакал металлический цилиндр, раздалось шипение, и арену начало заволакивать дымом. Сам же Титан разорвал дистанцию и вышел из окружения. Вот только теперь он совсем не напоминал себя предыдущего.